Глава 19. Могла ли я подумать, что секреты моего появления на свет и всей жизни откроются в мире 2.5 в далеком Небулане среди злобных кровососов, пока меня готовят стать овцой на заклание? Однозначно нет. Но пока молчаливые помощники Носферату в длинных балахонах цвета крови, которые заполнили зал, против моей воли укладывали меня на алтарь, опутывали магическими канатами, накладывали какие-то чары и заклинания, я превратилась в слух и ловила каждое слово Десмонда Варгаса. Он тем временем воссел на трон, на высоком столбе за алтарем, и теперь взирает на меня сверху вниз так, что чувствую я себя маленькой и беззащитной. «Неудивительно, что я столько лет не знал о твоем существовании», стал рассуждать Альп. «И даже мой подселенец тебя не распознал. Впрочем, мне стоило обратить внимание на то, какой неуемный интерес он проявляет к твоей девичьей плоти». Части мозаики в моей голове задрожали, силясь собраться в единую картину, но пока не хватало деталей. «Что? Что ты имеешь в виду?» спросила я, холодея от проступающей догадки. Голова Десмонда Варгаса чуть наклонилась ко мне. Во взгляде я не смогла прочесть ничего, лишь рубиновые отблески прокатились по радужке. «Ах ты, неведающее создание!» — прогудел он, отзываясь эхом в каждом моем органе. «Я с помощью шаманов Альпов давно заполнил землю подселенцами. Вы зовете их проклятыми душами. Кого-то агентам Акопас удается разыскать, кого-то нет». Озарения приходили ко мне одно за другим. Теперь стало понятно, почему после контакта с тварью, которая пыталась завладеть сознанием девочки, мне все время виделся замок. Все просто. Это логово Верховного Альпа, а проклятые души — его приспешники. А я, соединившись с сознанием одной такой твари, изнутри невольно получила дозу морока кровососов и обрела к нему иммунитет. Бонусом к этому стала возможность Десмонда Варгаса пробиваться ко мне через тонкие миры и в снах, как он делает это со своими подданными. Но со мной так же легко, как связывается с подданными, Верховный Альп не мог. Потому что я человек, и у меня иммунитет, сформированный на основе его же силы. И все же в Небулане канал связи с ним стал сильнее. Не просто так, ведь его силуэт проступил передо мной, когда шаманы вывели меня в астрал. Но догадка, которая меня пугает, совсем не в этом. В который раз, рискуя перебивать Верховного Альпа, я все же спросила. «Что ты там говоришь о переселенцах? Кто проявлял ко мне интерес? О ком речь?» «Не делай вид, будто не поняла, девочка», — ответил Десмонд Варгас. «Тот, кто жил с вами все эти годы под именем Влад Лисицын. Он один из моих многочисленных подселенцев. Они хоть и обладают урезанной версией Морока, но его хватило, чтобы отправить твою вероломную мать туда, где есть самое место». Меня окатило жаром. Прежде чем успел обдумать ответ, ярость затмила разум, я выкрикнула, дернувшись в магических путах. «Не смей говорить о моей матери! Ты о ней ничего не знаешь!» Глаза Верховного Альпа полыхнули краснотой, которой до этого в них не видела. Он прорычал так, что загудели стены, а с потолка посыпалась каменная крошка. «Напротив, я с ней очень близко знаком». Прежде чем я успела задать крутившийся на языке вопрос, Верховный Альп предвосхитил его ответом. «Я предлагал ей весь мир», — сказал он глухо, и с плохо скрываемой яростью, которую у Альпа я точно не ожидала узреть. Но по непонятной причине она предпочла у Милана Муромца. Пока я, шокированная, переваривала услышанное, Верховный Альп продолжал. «Впрочем, почему по непонятной? Вполне понятно. Потомок сильного рода, пускай даже начисто лишенный магических способностей. Такое бывает, когда маги пренебрегают традициями и смешивают кровь с теми, у кого магический дар не проявлен. Спустя поколение он уходит в подкорку, и особь становится... Как вы называете их на Земле? Гражданскими? Так что твое появление и вспышка такого редкого дара, девочка, настоящее сокровище. Хаос, царящий в моей голове после сказанного Десмондом Варгасом, отозвался шумной пульсацией крови в ушах. Меня затрясло. Я быстро и поверхностно задышала. «У меня что, есть отец?» — выдохнула я. Верховный Альп хмыкнул. «Был. Но я ведь сказал, что разбавление крови с гражданскими ведет к измельчанию. Так что отец твой сбежал, как только узнал, что Надин беременна. Будь я на его месте, ты была бы моей дочерью, и унаследовала бы мою империю, которую я скоро увеличу на один мир. Но...» Десмонд Варгас развел руками и окинул меня взглядом, в котором я могла бы прочесть сожаление, если бы такие твари, как он, были бы на него способны. «К моему сожалению, ты не моя дочь. А значит, роль в моем восхождении тебе отведена такая, чтобы ему способствовать», — завершил он. Голова кружилась от обрушившейся на меня информации. «Мой отец по имени Умилан, причем еще и Муромец. Но род этот измельчал из-за браков с гражданскими. Влюбленный в мою мать, Верховный Альп, который обозлился, что она выбрала не его, Влад Лисицын, оказавшийся подселенцем из мира Небулан. Все это наложилось на предыдущие события, мои нервы не выдержали, и я разразилась истерическим хохотом. Хохот этот разлетелся по всему залу, заполнил своды, и, кажется, даже руны на стенах стали светиться сильнее. «Сколько в тебе силы, дитя!» — произнес Верховный Альп, глядя на меня с высоты трона. «Как жаль, что ты не мое дитя!» Во мне все кипело. Сила, скованная чарами, клокотала во мне, как кипящий бульон. Но выход находила только в словах и свечении клинописи на стенах, которая все усиливалась. «Но откуда? Откуда ты вообще знаешь мою мать?» Голова Десмонда Варгаса снова наклонилась ко мне. Взгляд стал даже немного снисходительным. «Она в самом деле тебе ничего не рассказывала?» — произнес он. «Впрочем, откуда? Когда ее выгнали из Академии парамагии, память ей тоже стерли». «Что?» Поверить в то, что моя скромная и тихая мама училась в Академии парамагии, это как согласиться с существованием кротовых нор в пространстве Вселенной. С другой стороны, давно пора прекратить чему-то удивляться. Произведенный на меня эффект Верховному Альпу понравился. Его губы тронула едва заметная улыбка. «Очень-очень давно мы учились с ней на одном потоке», — сообщил Десмонд Варгас. «Тогда Виолетта Спрутовская еще не была командиром и училась на параллельном потоке управления и руководства высшими агентствами. На ее месте находился командир Ратмир Белоборский. Старый боевой маг высшего класса. Нравом он отличался крайне суровым». «Белоборский», — как очумевшая повторила я. Верховный Альп подал какие-то знаки помощникам Носферату. Те засуетились, стали расставлять какие-то чаши по диаметру зала, запахло кофейным маслом, а Десмонд коротко кивнул и продолжил. «В те времена отношения между студентами строго запрещались. А мать твоя обладала такой красотой, что могла бы пробудить чувства даже у камня. Я хоть и был значительно старше нее, но тоже не остался равнодушным». «Сколько же моей маме на самом деле лет?» — прошептала я похолодевшими губами. Десмонд щелкнул пальцами у виска. Откуда-то сзади плавно вылетела золотая чаша с драгоценной инкрустацией. Взяв ее, он отпил и вытер губы от густой красной жидкости. «На тот момент ей был всего 21 год», — ответил он. «Юна, свежа, как утренняя роза, и красотой сводила с ума буквально всех». «Мама дорогая», — выдохнула я ошеломленно, — «она человек?» «Человек», — — сообщил Верховный Альп гулко. «Но с проявленным даром. Точнее, на тот момент с проявленным. Так что жить она будет очень долго. Рядом со мной». Я снова перепугалась до дрожи. «Что это значит?» «Не торопись, девочка», — проговорил Верховный Альп. «У нас есть время на беседу. Твоя мать была чаровницей. Я до сих пор не знаю, были ли мои чувства к ней настоящими, или это результат ее магии. Но, предполагаю, все же они реальны, поскольку, когда ей заблокировали дар и выгнали из Академии, чувства мои не ушли. К сожалению». Жадно глотая каждую крупицу информации из уст Верховного Альпа, я не знала, что и думать. Эмоции кидали меня из стороны в сторону, от бешенства к восторгу. Получается, всю жизнь мать скрывала от меня правду. Но, с другой стороны, она и сама ничего не помнит, сидит в своей клинике и считает себя самой обыкновенной клушей, которую облапошил алчный мужлан. А на самом деле она волшебница. Рассказ Десмонда Варгаса меня так увлек, что на какой-то момент я забыла о нависшей надо мной опасности и желании Верховного Альпа сделать меня донором для своих порталов. «Но почему ее выгнали?» — спросила я. «Ты плохо меня слушаешь, дитя?» — удивился Верховный Альп. «Я уже говорил. Отношения между студентами в Академии Парамагии тогда были под строжайшим запретом. А у Милан умудрился не только соблазнить Надин, но и сделать ей ребенка. Надин считала, что у них настоящая любовь. Наивная. Какая любовь может быть у чаровницы в нежные 20 лет? Неудивительно, что у Милан, когда узнала о потомстве, сбежала из Академии. Больше его никто не видел. Скрывать беременность Надин не могла. Были те, кто помог тайне выйти наружу. Пришлось доложить командиру Белоборскому. Тот самолично стер ей память порошком фей и выпроводил в мир гражданских под именем Надежда Воронцова. Все это звучало как сценарий какого-то мелодраматического сериала со мной в главной роли. Очумев, я растерянно проговорила, подергивая магические путы, которые за время разговора затянулись туже. «Получается, мое настоящее отчество — Умилановна?» Десмонд Варгас едва заметно кивнул. «Ты можешь взять себе любое», — сказал он. «Все равно это ненадолго». Напоминание о скорой кончине меня отрезвило, но желание узнать больше усилилось. «А тебя, значит, не выгнали из Академии?» «Не выгнали», — согласился он. «Сперва. Точнее, не совсем так. С Надин у нас складывалось странно. Пока не появился у Милан, она была ко мне благосклонна, и даже мое небуланское происхождение ее не смущало. Но когда на курс перевелся у Милан, все пошло прахом. Не знаю, что такого он ей наговорил, но то, что я выстраивал 3 года, рухнуло за 2 месяцев. Учитывая, что я небуланец, страшный и опасный выродок из враждебного мира, которому по большому исключению и лично под контролем командира Белоборского позволили учиться в Академии Парамагии, девушки меня сторонились. «А как же твои чары Альпа?» — вырвалось у меня. «Милое дитя», — усмехнулся Десмонд Варгас. «Ты считаешь, что Альпу из верховного клана Небулана позволили бы просто так прибыть на землю? На меня наложили такие чары, что иногда в зеркале я сам не замечал себя. Поэтому, чтобы как-то исправить положение, я создал особую систему общения студентов через внутреннюю связь «Зеркалец, скажи». «Тайники!» — выдохнула я неверяще. «Ты создал тайники!» «Верно, дитя мое», — кивая, согласился Верховный Альп. «Благодаря тайникам десятки пар обрели друг друга. Кроме меня. Мое нутро навсегда выжгло Надин. Она предпочла мне у Милана, мерзкого и недостойного выродка из когда-то славного рода. А когда она понесла от него, я готов был вырвать его сердце и сожрать его на глазах у всей Академии. Моим мечтам о кровной семье сбыться не дано. Я Альп, и, к моему большому сожалению, естественным путем мы не можем иметь детей». На языке вертелся вопрос, как же они тогда размножаются, но решила, что он потерпит до лучших времен. «А они обязательно должны наступить. Мне нужно выжить, нужно выбраться. Теперь, когда я столько знаю о себе и своей семье, погибать просто бессмысленно. Один лишь вопрос — как выпутаться из магических канатов?» «И после создания тайников тебя выгнали?» — спросила я больше для того, чтобы потянуть время. Десмонд Варгас покачал головой. «Не выгнали», — ответил он. «Я сам ушел, поскольку на тайники и его создателя началась охота. А поскольку Надин в Академии больше не было, а мне покинуть ее стены не позволяли щиты, я сбежал обратно в Небулан. Здесь я стал престолонаследным Верховным Альпом и виток за витком взращивал свою мощь. Как видишь, вполне успешно. Мне остается лишь ворваться в твой земной мир и сделать его частью своей империи. Затем забрать к себе Надин. К счастью, мой подселенец позаботился о том, чтобы она никуда не делась, и поместил под строгий присмотр моих подселенцев в место, которое у вас называют клиника. Мои шаманы снимут с нее чары пыльцы фей, она все вспомнит, и в этот раз примет правильное решение. Вернее, у нее не будет возможности выбирать. Выбор за нее я уже сделал. Если повезет, я найду и обескровлю у Милана, который испортил жизнь мне и той, кого я любил. Если нет, что ж, Надин все равно будет со мной». Рассказ Верховного Альпа зацепил меня до глубины души. Меня разрывали противоречия. Хотелось ему сочувствовать, принять его позицию, ведь, по сути, он такой же аутсайдер, как и я. Его не принимали, притесняли, а девушка, которую он полюбил, предпочла другого. Но что во мне не откликалось совершенно, так это его кровожадное и искаженное желание из мести всех перебить и сделать целый мир своей столовой. «Послушай», — попыталась начать с ним диалог я. «Ты же умный, Альп. Ты ведь должен понимать, что если ты уничтожишь мир Надин и убьешь ее дочь, она тебе этого никогда не простит, и уж тем более не полюбит». Снова отпив из кубка, Десмонд Варгас, который раз опустил ко мне взгляд, по губе покатилась багровая капля. Хоть что-нибудь прочитать в этом взгляде мне не удалось. Лишь рубиновые всполохи прокатились по его глазам, заставив меня вздрогнуть. Верховный Альп медленно кивнул и проговорил. «Понимаю, но это уже не важно». А затем скинул свободную длань и приказал таким гулким и низким голосом, что потолок снова разрыдался каменной крошкой. «Да начнется ритуал!» Едва Десмонд Варгас возвестил о начале своего жуткого действа, я забилась в панике. Во время разговора занялась надеждой, что, возможно, Верховный Альп не такой уж и бесчувственный, ведь смог же он влюбиться в мою мать. Но когда его глаза, включая белок, заполыхали кроваво-красным пламенем, до меня дошло. Щадить он не собирается ни меня, ни человечества, а маму собирается забрать к себе как трофей и свидетельство своей нерушимой победы. «Стой! Не надо!» — закричала я, дергаясь в магических путах, которые так сильно впились мне в кисти и щиколотки, что горят даже кости. Но мои крики улетели под своды зала и растворились в небытие. Когда Десмонд Варгас поднялся на приступки у трона, кольцо его прислужников-шаманов вокруг меня стало сужаться. Распевая в многоголосном хоре протяжные песнопения, они раскачиваются и медленно приближаются. И с каждым шагом мое сердце сжимается все сильнее. Но даже на алтаре для заклания мой охваченный ужасом и паникой ум не перестал искать выход. Слишком много я узнала, чтобы вот так бесславно погибнуть в угоду обезумевшему тирану. Вывернув шею, я пронеслась взглядом по залу, алтарю и всему, на что хватает обзора. Клинопись по диаметру помещения теперь сияет неистово голубым. Шаманы-кровососы поют и качаются, а алтарь начал медленно двигаться вверх. Руки мои скованы, до ятепа не дотянуться, а если бы и получилось, оно все равно в небулане мало полезно. Тем не менее, это маленький, но шанс связаться хоть с кем-нибудь. «Ты чокнутый!» — закричала я, когда алтарь сравнялся по высоте с троном Верховного Альпа. «Люди тебе не простят, никогда не простят!» Десмонд Варгас оглядел меня взглядом, переполненным жаром адского пламени. Красные белки засветились. «Людям не будет позволена такая роскошь, как прощение», — произнес он. «Вы не умеете делать правильный выбор. За вас его сделаю я». Прежде чем я успела выкрикнуть ему в лицо, что он психопат, ему надо лечиться и вообще таких, как он, запрещено выпускать из клетки, Верховный Альп вскинул длани и пропел в тон кровососым шаманам. «Да приидет царствие тьма рожденных!» Мой алтарь загудел. Из его боковых сторон выдвинулись похожие на лапы каменного паука палки с блестящими лезвиями и стали наклоняться к моим конечностям. Заорала я так громко и самозабвенно, что даже Десмонд Варгас коротко покосился. По мере приближения лезвий к моим кистям и щиколоткам, которые по замыслу должны быть непременно рассечены, а кровь побежать по выбитым в поверхности алтаря желобам, я орала все сильнее. Бессилие и огонь овладели всем моим существом. В голове пронеслось все, что случилось со мной за годы жизни, такой короткой, даже по людским меркам. Мама, подселенец Лисицын, Алекс, Соловей, Спроутовская, Дубрава, Фабиан, Десмонд Варгас, Кейлин, Аластар — все смешалось в единый разноцветный клубок, который закрутился и вспыхнул, как догорающее солнце, которое из желтого карлика превращается в красного гиганта. Не знаю как, но сила, выплеснувшись в этот момент, направилась мною в еле работающее ЯТП. На секунду оно пискнуло, крошечное яблочко забегало по тарелочке, а над ним засветилось облачко, в котором я увидела перекошенное лицо соловья. «Яра! Яра!» — донесся до меня едва слышный из-за помехов голос. «Сол, меня сейчас убьют! Мы уже...» Связь прервалась, а вместе с ней надежда на спасение. Я снова в бессилии закричала, и мой крик утонул в усиливающихся песнопениях шаманов. Лезвия тем временем приблизились настолько, что до моих конечностей осталось 20 сантиметров. Сверху начал спускаться голубой светящийся шар. Он исходит молниями и всполохами, а внутри будто вертится ураган. Появление шара Десмонда Варгаса воодушевило. Глаза его распахнулись, он снова воздел руки и прогудел низким голосом. «Сфера межмировых порталов соткана. Осталось наполнить ее твоей кровью, и орды моих преданных воинов хлынут на землю». «Урод!» — заорала я, чувствуя, как моя заточенная в короб чарами шаманов сила копится и закипает во мне. Верховный Альп будто нарочно доводит меня до эмоциональных пиков, потому что из-за них магия во мне в буквальном смысле закипает. Я чувствую, как она клокочет и бурлит, молниями струясь по венам, как обжигает изнутри органы и мышцы, как раскаляет кости. Если бы не оковы, не магические путы, зафиксированные чарами, я, наверное, взорвалась бы от распирающей меня энергии. Но остановить этот процесс я не могу, даже с учетом всех знаний, которые получила в Академии парамагии и Школе шаманов. Слишком большая мощь, слишком яростная сила. Прав был Алекс. Магия портальщика — бесконтрольный и опасный дар, который требует постоянного надзора и воспитания с самого рождения. А я — бомба без механизма. Верховный Альп тем временем с удовлетворением созерцал приближение лезвий к моим рукам и ногам, до которых остались считанные сантиметры. Я уже могу рассмотреть гравировки клинописи на каждом из них. Когда между острием и кожей осталось расстояние в пару пальцев, Десмонд совершил несколько замысловатых пассов и пропел гулко. «Тьмой рожденные создания обретут порталы к людям. Дар срывает блокировки. Кровь пускай проходом будет». Сфера надо мной загудела. От нее потянулись сияющие щупальца к углам алтаря, где желоба уходят вниз. Видимо, там стоят какие-то резервуары для крови. «Не будет этого никогда!» — вскричала я в отчаянии. Презрение, с которым посмотрел на меня Верховный Альп, должно было деморализовать. Но я только тверже убедилась. Сражаться буду до последней капли крови. «Это уже происходит», — ответил он. Я стиснула зубы и завыла в агонии. У меня только один шанс остановить это безумие. Если сосредоточусь, хотя бы попытаюсь, и волью в эту мерзостную сферу портала максимум магии, что во мне существует, сфера не выдержит. Это не точно. Но не попытаться я не могу. Ведь должна же я что-то сделать, иначе гибель Алекса будет напрасной. Моя мама станет пленницей Десмонда Варгаса, а человечество навсегда исчезнет с полотна Вселенной. Издержка в этом решении — моя смерть. Но что я еще могу?